Артишок. Завелся у меня новый приятель. Как-то мы обедали с ним вместе в одном из летних ресторанчиков. В еде я разбираюсь слабо и название блюд не запоминаю. Я даже не уверен, что знал, как называется то, что я ем. В то же время я отлично помню, как мы наслаждались каждый своим артишоком, запивая их превосходным бургундским. Артишоки я всегда любил. Однако никогда эта чешуйчатая темно-зеленая штучка не доставляла мне столь утонченного удовольствия, как в тот раз. День выдался чудесный. Неяркий сентябрьский денек, один из тех блаженных дней ранней осени, которые своей светлой и легкой меланхолией уже столько раз воздействовали на наши чувства, что настроение мимолетной нежной растроганности, вызываемой ими прежде, поневоле ушло, уступив место более основательному чувству житейского благополучия. Небо сияло чистой синевой. В кронах над нами и вокруг нас жужжали насекомые, вода сверкала, а вдалеке маячила городская пристань. Да, это был чудесный день. «У меня великолепный артишок, а у тебя?» — обратился я к приятелю, подняв свой бокал против солнца и подмигнув одним глазом. «Отличный», — сказал он, — «даже лучше твоего». И присовокупил мрачную улыбку, так не вязавшуюся с его здоровым и румяным лицом веселого склада. «Артишоки мне особенно нравятся. У них такой освежающий привкус синильной кислоты». Я кивнул, рассеянно соглашаясь, покуда с наслаждением поглощал одну из крупных чешуек, которую приберег на закуску. Синильной кислоты. Так-так. Я вполне допускал, что артишоки могут отдавать синильной кислотой. Во всяком случае, я был недостаточно сведущ, чтобы об этом диспутировать. Жужжали насекомые. Между деревьев мерцала вода. Солнце скользнуло за легкое облачко. Не знаю, почему именно в тот момент мой приятель счел нужным завести речь о кошмарном происшествии, которое случилось на днях и ведущая роль в котором принадлежала одному из наших общих случайных знакомых. «Какая ужасная история», — сказал он. «Ужасная», — тут он был совершенно прав. Но почему он заговорил о ней именно теперь, когда солнце скрылось за облаком? Я тотчас ответил со всей убежденностью. «Да, крайне прискорбное. Я узнал об этом только вчера утром, и всю первую половину дня проходил подавленный». «На самом деле я часто хожу подавленный в первой половине дня», — приятель промолвил, не моргнув глазом. «А я всю ночь не спал». Я не ответил, но покосился на него довольно прохладно. Скоро оно сделается невыносимым, это суетливое нынешнее время с его жестоким соперничеством во всех областях. Тут я и припомнил его реплику, будто артишоки отдают синильной кислотой, и мне пришла одна мысль. В начале знакомства все мы склонны немного рисоваться друг перед другом. Если расставить ему некоторую ловушку, взяв синильную кислоту в качестве приманки, попадется он или нет? Посмотрим. Я незаметно ткнул его согнутым указательным пальцем в бок и спросил тоном живейшего любопытства. «Говоришь, артишок отдает синильной кислотой?» Откуда ему было знать, к чему я клоню? В его лице я мог прочесть лишь твердую решимость отстаивать до последнего заявленный тезис. «Разумеется», — ответил он, слегка улыбаясь. «Разве ты не знал?» «Нет, этого я не знал. Я даже не знаю, какова синильная кислота на вкус. Но ты, по-видимому, знаешь», — добавил я невиннее некуда и как бы вскользь. В этом и заключался мой замысел. Он не знал, что я разыгрываю готовый план, а значит, не имел никаких оснований искать в моей фразе подвоха. Ее следовало понимать как сказанную ненароком, как нечаянный поворот праздной беседы. Со своей стороны я приложил все усилия, дабы создалось именно такое впечатление. Едва договорив, я подозвал официанта и что-то пробормотал насчет сигарет, чем придал своему вопросу вид произнесенного просто так и тотчас же позабытого. То есть вопросы, на которые можно как отвечать, так и не отвечать, разницы никакой. Должен вообще-то признаться, существовала вероятность, пускай и незначительная, что приятель мой некогда и впрямь имел касательство к синильной кислоте, и, учитывая такую в самом деле ничтожную вероятность, моим долгом было задать свой вопрос способом, который позволял при желании его проигнорировать. К счастью, такого желания у приятеля не возникло, на что я и рассчитывал. Спустя несколько секунд явственной душевной борьбы он ответил, кстати, сдвинув брови. «Ты касаешься темы, которую мне по некоторым причинам не хотелось бы затрагивать. Лучше поговорим о чем-нибудь другом». Я молчал, но в душе моей поднималось тихое торжество. И даже сегодня, когда я описываю это незначительное происшествие, чтобы скоротать пустой и бесплодный час, даже сегодня он доставляет мне удовольствие, тот артишок, съеденный мною больше 3 лет тому назад.